Я вижу чакры нити, они стали плотнее и ярче, он больше не скрывает свое мастерство. Неважно, бросаю батаранг, который совершил круг и вернулся в руку. Никакого результата. Кукловод с идеальной точностью обрывал нити за миллисекунду при приближении лезвия и сразу после возвращал контроль над подвижной частью марионетки. Такими трюками не победить. Теперь его ход. Быстрые. Мама из дула в руках стреляет очередью маленьких сюрикенов. Скорость выше, чем может выдать шиноби обыкновенным броском, так еще шеринганом увеличивает точность снарядов. Открываю первые врата и сдвигаюсь в сторону. Часть снарядов безопасно принимаю на металлические части брони. Папа навязывает ближний бой, наносит удар полицейской дубинкой. Прочь, чидари. Молния в руке дает такую нужную скорость, чтобы одним махом уничтожить лживую куклу. Ладонью со сжатой стихией прикасаюсь к другой ладони. Мама тоже применила чидари. Столкновение двух техник привело к яркой вспышке. Она могла бы ненадолго ослепить меня, но защитные линзы шлема не подарили противникам даже секунду замешательства. Уворачиваюсь от нового удара дубинкой и разрываю дистанцию. Марионетка с чидари. Что за чертовщина? Мама защищает папу. Должно быть наоборот. Возмущался Тоби. Хотя это канонично, у Учих всегда все было вверх дном. Саске, ты, должно быть, задаешься вопросом, откуда у мамы фирменная техника Какаши. Маэстро приказал марионеткам отступить, но ты и сам должен знать. О, да, я знаю. Мама помогала Какаши освоиться с шаринганом, помогала вплести подарок Обито в старый стиль боя. Она наблюдала за его стилем боя и, намеренно или нет, скопировала его техники. Только откуда это известно ему? О помощи вору шарингана было не принято говорить даже в доме, не то что на улице. И техника, чидари, это точно она, сжатая молния в руке. Смотрю на кукольное лицо. Может ли это быть мама? Марионетки одновременно сложили печати. Из их ртов вырвались огненные драконы, переплетаются друг с другом, создают огненный шторм, ледяную бомбу под ноги. К появившейся стене льда прикладываю ладони, напитывая своей чакрой, пока не становится крепче стали. Очень похожий трюк использовал Хаку со своей техникой ледяных зеркал, их не брал даже огненный шар. Пасти драконов врезались в стену. Взрыв сотряс весь квартал. От жара весь вспотел в броне, как будто попал на горячие источники. Паром затянуло все. Лед выдержал, но у меня ушел значительный запас чакры. Второй удар я не выдержу. Это сила, это техника, это фирменный стиль Учиха, чему обучают только лучших. Мама и папа точно умели. Надо с этим заканчивать. Из паровой завесы бросаю 10 батарангов с сюрпризом по сложной траектории в сторону чердака. К черту куклы, они всего лишь инструменты, нужно бить по врагу. Это не убьет такого профессионала, но хотя бы выкурит из укрытия. Новый взрыв сотряс квартал. В образовавшейся дыре пары вижу абсолютно целый чердак и покрытый льдом, гарью, клеем и другими сюрпризами прозрачную реберную коробку. Внутри стоял папа, в его глазах горел мангёки шаринган. «Только не говори мне, что ты удивлен, Саске», — говорил маэстро. Испокон веков главой клана Учиха становился сильнейший. «Конечно же у Фугаку есть мангёки. Ты и сам должен об этом, если не знать, то догадываться. Я больше не могу смотреть в глаза папы. Раньше мы были на равных, но теперь его глаза сильнее, злее. С внутренней стороны черепа начинает покалывать. А знаешь ли ты, Саске, какое прозвище дали Фугаку на войне? Злые глаза. Как думаешь, за что?» Резкий укол в мозг. На мгновение перед глазами все потемнело. Какая-то техника мангёки или что-то похожее на иллюзию абсолютной тьмы Табирамы. Усилием воли возвращаюсь в реальность. Меня не удержала и за нами брата, не сможет и дрянная кукла. Всего секунду я покинул реальность, но врагам этого момента хватило. Я вновь на улице вокруг домов клана, но теперь я схвачен. Мама и папа с двух сторон, выпущенными тросами из рук обвязали мое туловище. Натяжение увеличивается, броня скрипит, пока держится, но еще несколько минут и меня разорвет. Не могу даже руками пошевелить, чтобы сложить печати. Я в ловушке. Летучая мышь убита скорпионом, торжественно произнес маэстро. На этом спектакль заканчивается. Прошу воздержаться от аплодисментов до кровавых брызг. Эй, я недоволен. Почему отсутствует финальная фраза? Наигранно возмущался Тоби. Требую вернуть деньги за билет. Без паники. У маэстро все под контролем. Сила натяжения рассчитана. У него еще есть несколько минут, чтобы поумолить нас о пощаде или забавно похрипеть как курица. Ахахаха. Я тут умираю, а они ржут. Дышать становится трудно. Хаен, не могу даже призвать мышку для обратного призыва. Успокойся, мальчик. Размеренный голос Синсе сконцентрировал все мое внимание. Призрак спокойный, как обычно, с каменной маской и скрещенными руками смотрит на меня. Ты не сконцентрировал 100% своего внимания на окружающей действительности. Сколько ты используешь ресурсов своего мозга на решение на загадки? Твои это родители или нет? Перестань быть детективом, иначе умрешь. Вспомни все, чему я тебя учил. У тебя есть все для победы. Не забывай, они уже не люди и даже не разлагающаяся органика, а механизмы, усмехнулся Табирама, дав последнюю подсказку. И я понял. Хех, смотри, маэстро. Мышка еще пытается трепетать крылышками. Прыжок, толчок влево и вправо, резкий скачок назад. Скорпиону становится скучно. Пора убить летучую мышь. Давление с двух сторон резко усилилось. Куклы не просто тянут трос, а полетели в разные стороны. Казнь ускорилась. На броне появляются вмятины. Продержится еще не более 20 секунд. То, что надо. В момент максимального натяжения резко подпрыгиваю. Марионетка мамы разрывается на куски. Ты наконец-то понял, мальчик, усмехнулся Табирама Синси. Мы с тобой проходили этот тип ловушек в стране воды. Весь секрет в рычагах давления. Они должны быть устойчивыми, а не левитировать. Стоило центру перестать прикасаться к земле, как кукловод сам чакра нитями сломал марионетку. Изучение, анализ и применение полученных навыков. Вот наглядная демонстрация пройденных моих трех испытаний. Ты убил маму, шокированно произнес маэстро, беспомощно дергал нитями, поднимая сломанные механизмы. Через секунду его голос перешел в истерику. Идиот, имбецил, придурок. Мама, это самая ценная женщина в мире, а ты убил ее. Ты хуже, чем Итачи. Папа, сломай ему трахею. Ты не сдохнешь от этого, Саске. Годами будешь страдать за свои грехи на моем операционном столе. Во время безумной тирады успеваю освободиться от уже не натянутых кабелей и отскочить в сторону. Это было очень вовремя. Вокруг папы материализовался гигантский полупрозрачный скелет из чакры. Вскоре он покрылся мясом, а еще через секунду броней. Третья форма Сусанаа. Не думал, что стану свидетелем до следующей встречи с Итачи. Я не боюсь силы Мангёки. Я радуюсь, что смогу собрать данные вживую. Пришлось открыть первые врата, чтобы успеть отбежать от размашистого удара гигантской булавы из чакры. Дымовую шашку под ноги и запрыгиваю в окно ближайшего дома. Я уже знаю, что штурмовать рыцаря Мангёки бесполезно. Бомба Биджу еще может пробить броню, но у меня и близко нет ничего сопоставимого по мощности. А где малыш Саске? Голос Тоби шел отовсюду. Я не вижу его. Конечно, они не видят. В шашке было немного звездной пыли, что создает помехи отслеживания чакры не только для Шарингана, но и для более мощного сенсора Бейкугана. У меня есть не более минуты, пока ветром не сдует завесу. За это время необходимо обдумать следующий шаг. Аккуратно выглядываю из окна. Шиноби-канахи все еще копаются с барьером. Отчетливо вижу фигурку Хокаге и неизвестного Хьюга, что передает ей все происходящее внутри. Также вижу группу мастеров Фуиндзюцу с гигантскими свитками. Теперь все зависит от их мастерства. Я не могу на это рассчитывать. Призываю двух летучих мышей. Знаком показываю молчать. Отдаю приказ шепотом. Один возвращается в королевство теней, а оттуда в Канаху. Говори только с Цунаде. Второй прячется здесь. Когда будет удобная возможность, призывай первого с подмогой. Мышата ответственно кивнули. Первый исчез. Второй скрылся в тенях чердака. Хорошо, у меня теперь есть возможность протащить союзника через барьер. Но это будет минимум через 5 минут, пока в Канахе все обсудит. Пока решат кого отправлять, это надолго. До этого момента я должен выживать самостоятельно. Воин Сусанаа взмахнул огромными руками и моя дымовая завеса рассеялась. Вот он, закричал Тоби, мочи скрытника. Быстро выпрыгиваю из окна, пока не надумал разрушить дом булавой. Здесь мой рукокрылый агент, нельзя его подставлять. В полете бросаю батаранг по сложной траектории. Дугой облетает рыцаря и устремляется в кукловода. Конечно же, профессионал отбил снаряд и даже взрывная формула не поцарапала его, но на несколько секунд он отвлекся. Их не двое, он один и сознание у него только одно. Этого времени мне хватает с головой, чтобы быстро прошмыгнуть мимо неподвижного папы в окружении защиты Мангёки и захватить несколько сломанных деталей с мамы. «Что ты делаешь, мальчик?» – спросил Синси. «Как ты и говорил, они уже не люди, а механизмы», – отвечаю шепотом, надеясь, что посторонние не слышат. Папа снова в строю и уже замахивается огромной булавой, но для меня это уже не имеет никакого значения. Пускаю чакру молнии по медной проволоке, обмотанной вокруг столба и магнита. Все железки начали быстро притягиваться, включая марионетку, в которой оружие минимум на 20 килограмм. Кукла вылетела как снаряд, обгоняя не успевающего поспевать воина Сусанаа. В следующий миг марионетка взрывается от моей микробомбы. Я воспользовался старой слабостью Сусанаа, описанной в архивах клана Учиха. Более мудрые пользователи Мангёки, как брат, не полностью раскрывают воина, а на миллисекунду призывают ребра для текущей атаки. Так чакры меньше уходит и не теряется мобильность. Маэстро, протянул Тоби, разве у нас была сцена Саски убивает родителей? Тишина. Маэстро, нет, не была, Тоби, ответил слегка потерянным голосом. В финале мама с папой должны были обнимать меня, даря свою любовь. Теперь Скорпиону придется лично убить летучую мышь. Перед тем, как все начнется, Саски, мне кажется, у тебя есть невысказанная теория о моей личности. Так кто же я? Моя теория? Смотрю на чердак, на тень, что приближается к окну. Моя теория заключается в том, что ты псих и ничтожество. Я Учиха Саски. Тень спрыгнула со своего укрытия. Передо мной стоял я, одетый в черный комплект с третьего этапа экзамена с добавлением плаща. Не теневой клон, а марионетка, но до чего же отменное качество. Никакого дерева и болтов, кожа сделана из силикона, зубы фарфоровые, взгляд живой. Мне даже кажется, что он теплый на ощупь. Если бы не шаринган, то я не заметил бы в нем машину. Ну, как тебе, прототип? Показывает мою фирменную усмешку. Это мой величайший шедевр. Облегченный корпус из столетнего дуба первого Хокаге, который он вырастил с первым пробуждением генома. Корпус очень легкий, при этом крепче стали. Даже не надейся, близнец, что трюк с магнитом сработает снова. Дерево способно полностью проводить чакру. Я даже способен напитывать части чакры для еще большего укрепления. Ты даже не представляешь, как трудно добыть хотя бы одно полено легендарного дерева. Это все Тоби сама. Все механизмы внутри из того же материала и скреплены особыми черными нитями, что не менее крепкие и способны проводить чакру, как по проводам. Техники у меня воспроизводятся даже быстрее, чем у живых. Черные нити не менее редкие. Пришлось искать остатки первого лидера скрытого водопада. Это все Тоби сама. Кожа сделана из сброшенной шкуры легендарного императора змей. Говорят, что она способна выдержать техники ранга С. Император сбрасывает кожу раз в 100 лет, и змеи ее используют в качестве реликвии, пока не истлеет. Пришлось очень потрудиться, чтобы добыть несколько метров. Это все Тоби сама. Достал уже перебивать. Зарычал маэстро в пустоту. Все-все, понял. Проявляешь понты, Учиха. Больше не буду рушить момент, а моя главная гордость, шаринган, настоящий биологический компьютер. Долго перечислять не буду, ты и сам знаешь все его свойства. Ты задаешься вопросом, почему подлые глаза еще не убили меня? Как и любой имплантированный орган, они должны поглощать чакру как не в себя. Летучая мышь считает себя самой умной, даже не догадывается, что скорпионы бывают сообразительней. Неужели ты думаешь, что первый догадался об остаточной воле в органах? Знаешь, чьи это глаза? Показал на собственный шаринган. Твоего крестного Учиха Ушимару. Ты не должен его помнить. Он пропал на миссии, когда тебе было меньше года. Как пропал? Попал в зыбучие пески, а теперь служит мне. Глупая остаточная воля верит, что я – это ты. Смотри, как могу. Глаза его утратили красный блеск и стали черными. У меня есть все твои плюсы и ни одного недостатка. Я Учиха Саски V2.0. Ты не дал договорить мне теорию касательно твоей личности. Смотрю на мою копию, испытывая зловещий эффект. Хотя это не теория, а полноценный вывод. Ты известный в прошлом великий мастер марионеток Сосари из песка. Ахо-хо, кого-то взяли с поличным. Заткнись, Тоби. Зарычал Сосари и разочарованно цокнул, совсем как живой человек. Теперь юлить бессмысленно. Скажи мне, как ты до этого додумался, детектив? Люди вроде тебя, преступники, всегда оставляют зацепки. Не потому что вы глупые, нет, а из самолюбия. Вам нравится дразнить тех, кто вас преследует? Смотрю на насмешливое лицо. У куклы хорошие эмоции. Итак, помимо даты и места встречи, ты нарисовал скорпиона. Особые линии и заворот хвоста. Точно такие же были на работах красного скорпиона. Когда ты показал чакра нити, то все подтвердилось, Сосари. Забудь это имя, теперь я Саски. И я привык быть единственным ребенком в семье, чтобы ни с кем не делить любовь родителей. Позже я займусь Итачи, но сначала тобой. Ты спятил, как и все Учиха. Одновременно срываемся с места. Началась битва. Оригинал против модификаций. Летучая мышь против скорпиона. Человек против машины. Время. Этот момент. Место. За пределами барьера вокруг клана Учиха. Собрались десятки шиноби. Все лучшие специалисты и высшие чины военной организации. Что по барьеру? Спрашивает Хокаге у группы с огромными свитками. Похоже на барьер четырех печатей, говорил специалист Фуин Дзюцу, не отвлекаясь от расписывания длинного уравнения в свитке. Для поддержки используют генераторы с четырех сторон, обычно союзников, но неизвестный все значительно усложнил, разместив четыре марионетки. Насколько все плохо, нахмурилась Цунаде. После нападения Орочимару мы подготовились к таким барьерам, но неизвестный добавил новые переменные. Мне нужно еще 5 минут на внесение правок в уравнение, а затем я перегружу барьеры, и мы сможем пройти. Не буду отвлекать, оставила специалистов и подошла к командиру Анбу. Что у вас? Выяснили, кто там и что вообще происходит? Никак нет, мы зафиксировали только 2 участников. Тот, закованный в броню самураев, скорее всего Учиха Саске. Но точно утверждать нельзя. 2 неизвестный кукловод, вероятно, он и поставил барьер. Разговор доносится до нас лишь отрывками. Большая часть скрыта ветром и взрывами. Как они проникли в Коноху и установили барьер, мы не знаем. Это позор для всей Коноху, жестко произнес советник Данза. Что там происходит? Цунаде спросила у напрягшегося Хьюга. Кукловод показал себя. Он выглядит как Учиха Саске, но внутри какая-то мерзость. Я никогда не видел ничего подобного. Он сияет от силы. По лицу наблюдателя стекал пот. Он набросился на самурая. Да поможет ему Ками. В полную силу с кулака бью в челюсть двойника. Этот удар должен был выбить сустав и, как минимум, запустить в полет. Голова Сосари только сдвинулась на 0.5 сантиметра. И это все, что ты можешь, испорченный. Сосари смотрел с пренебрежением на мои костяшки на его щеке. Ты что, сдерживаешься? Я уже давно не сдерживаюсь. Ложный выпад. Из плаща вылетели десяток летучих мышей. Даже Шаринган не способен фиксировать такое количество клыков и когтей. Сзади хватаю на удушающий захват. Если мне не пробить его броню, то в дело идет мой лучший друг. Вампиризм. Выкачаю из него всю чакру. Ай. Буднично произнес Сосари. Ай еще раз. Наверное, так я должен себя вести от укусов маленьких паразитов. Ничего не чувствую. В тот же момент они по моему сигналу вернулись в королевство теней. Мэм, ты пытаешься откачать из меня чакру? Не знал, что ты так умеешь. Голова Сосари резко развернулась на 90 градусов. Удар со лба приходится мне на шлем. Выдержал, но в глазах мельтешат звезды. Отступая назад, пытаюсь привести разум в порядок. Только кто же мне даст? Ты показал свой лучший удар. Теперь моя очередь. Удар в туловище отправляет в полет. Броня смялась в точке удара. Ребра ужасно болят. Дышать тяжело. Эта броня предназначена для выдерживания усиленных ударов джонинов, а не каге с направлением в силу, как Цунаде. Спиной приземляюсь на какие-то обломки. Думаю, что сейчас самое время свалить. Ты же не умер там? Красные глаза смотрели на меня сверху. Вижу, что нет. Бороться нет смысла. Я во всем лучше тебя. О, ты приземлился на руины дома родителей? Почему бы не поговорить об этом? Как ты уничтожаешь всех, кто тебя любит? Его глаза стали безумными, а на лице появилась гримаса маньяка. Неприятно на такого смотреть, вдвойне, ибо он украл мое лицо. Знаешь, что я хотел показать тебе сегодня? Какой ты неблагодарный сын. Родители любили тебя, а чем ты отплатил? Ни разу даже не посетил их могилы. А дом? Ты видел, в каком он состоянии? Мог бы хоть сделать ремонт. Я все еще слаб, у меня до сих пор плывет перед глазами, а чтобы было еще хуже, я должен выслушивать монолог психа. Нужно немного подождать, с каждой секундой количество звездочек перед глазами уменьшается. Знаешь, как должен был поступить любящий сын, как должен был поступить правильный Саске. Он бы восстановил дом и привел в порядок территорию клана. Привел бы красавицу-невесту, похожую на маму, чтобы она с того света гордилась выбором сына. Ты должен был восстановить полицейский участок и сам стать капитаном, чтобы папа гордился тобой. Но ты так не сделал. Ты ушел из Коноху. Подался в бизнес. Крепкая рука смяла мой деформированный нагрудник. Одной рукой поднял меня перед собой и держит как котенка. В другой руке у двойника искрилась чидари. Ты был слишком эгоистичный и высокомерный, чтобы подумать о мнении самых важных людей в твоей жизни. Но я таким не буду. Я стану лучшим Учиха Саске. Родители будут мной гордиться. Я отомщу Итачи. Но сначала бракованный должен умереть. Ты ведь сделал это тело по характеристикам с экзамена на Чунина. Хватаю его за запястье двумя руками, но не способен даже синяк оставить, не то что вырваться. Я не понимаю, к чему ты. С того момента я немного вырос. Усмешка. Мои руки стали длиннее. Большими пальцами выдавливаю глаза двойника. «Ты подлый ублюдок!» – закричал Сосари с яблочной кашей в глазницах. Он сам сказал, что это единственная его биологическая, значит без брони, часть. Двумя ногами бью в корпус и я свободен. Его хватка остальная, но в ней остается только нагрудник. А вот над приземлением надо будет поработать. Как только стальные ботинки коснулись, в меня полетела рука с чадри, в часть тела, что теперь защищена только сетчатой футболкой. Перед глазами все покраснело, бок пробит, кровь быстро вытекает, надо уходить, я не могу тебя видеть, но я чувствую твой страх, ревел слепой псих, я найду тебя и вырву глаза, им понравится со мной, они будут думать, что вернулись в родное тело, я еще больше стану Учиха Саске, спасибо за идею, прочь, держась за рану на боку ухожу из безумных руин главного дома клана Учиха, игнорировать боль, свободной рукой бросаю по сторонам взрывчатку, чтобы не нашел меня по звуку. Деформированный шлем со сломанными фильтрами тоже в сторону, мне нужно больше воздуха. Ноги привели меня в храм Нака. Опускаюсь по ступенькам в тайный зал для собраний. Только когда каменный люк надо мной закрывается, а безумный хохот становится немного тише, я позволяю себе спуститься по стеночке. Перед глазами все плывет, руки трясутся, стремительно слабею. Мне еще повезло, что без шерингана он промазал и не задел жизненно важные органы. Одной рукой держу рану на животе, другой рукой достаю из аптечки на поясе восстанавливающую кровь пилюлю и целую горсть стимуляторов. Мне нужны силы, чтобы прожить еще немного. Близнец, почему ты еще не ушел обратным призывом? О, нет, только не снова. Рядом со мной сидела моя сестра, такая же похожая на меня, но с характерными женскими отличиями. Кажется, у меня опять начались галлюцинации от сильной травмы. Я не могу позволить тебе умереть, пока ты не нашел меня, Хаен. Ладно, я сама призову летучих мышей. Мои руки против моей воли взяли немного крови с живота и медленно начали складывать знакомые печати. Перестань, кричу с удвоенной силой. Стимуляторы начали действовать, хоть что-то хорошее. Ты с кем говоришь? Спросил Табирама Сенси. И вот как ему объяснить, что появилась моя шизофрения, что научилась брать контроль над моим телом. Тогда почему ты не уйдешь, близнец? Этот псих не наш родственник. Не надо его тащить в семью Учиха. Забудь о нем. Я не могу уйти. Сейчас Сосари сходит с ума. Брат с обратной стороны зеркала. Я иду искать. Далеко сверху разносятся вопли моего двойника. Вот об этом я и говорю. Сосари потерял контроль. Он уязвим. Я не могу упустить такой шанс. Если сейчас уйду, то неизвестно, смогут ли его взять шиноби Канахи. Я источник его безумия. Без меня он снова станет уравновешенным и сбежит. Возможно, оставив кучу трупов. Я не могу это позволить. Эх, братишка, девичья ладонь прошлась по моей щеке и я даже почувствовал это. Не первый раз ты становишься причиной чьей-то одержимости. Также, похоже, что его подельник Тоби свалил. Он уже минут пять языком не чешет, что для него достижение. У него есть какая-то форма мгновенной телепортации. Если он решил не спасать своего вышедшего из-под контроля компаньона, то я должен этим воспользоваться. Логика есть в твоих словах, мальчик, призрак скрестил руки. Но что ты собираешься делать? У Сосари собраны материалы и технологии намного лучше твоих. Весь твой арсенал против него бесполезный. То, чему учился два месяца, Сенси, боль, благодаря медикаментам, отступает. Мой разум чист от постороннего. Прислушиваюсь. Сосари еще далеко от моего убежища. Может, минут пять у меня есть, пока он не нашел меня или не пришел в себя. Я еще могу взять преступника. Нужно думать. Я не могу победить его техниками. У него есть все то же самое и даже лучше. Сейчас моя самая тренированная дисциплина. Разум. Как и у механика Сосари. Но он потерял самообладание, а я нет. В этом мое преимущество. Что у меня есть? Сломанная перчатка, я ведь бил в полную силу, а этот робот даже не дернулся. Бэт-пояс, наполовину пустой, большая часть была потрачена на битву с марионетками и попытка скрыть мой уход. Инструменты механика и оборудование детектива еще целы. Повезло, а если, хех, спустя пять минут закидываюсь еще таблетками и поднимаюсь наверх. Мне даже не надо было кричать для привлечения внимания. Сосари сам прибежал на звук открывания потайной двери. Теперь то взрывы не скрывают мои действия. Бракованный прототип. Двойник орал с безумной ухмылкой. Ты наконец-то решил принять свою смерть. Я уже решил, на что пойдут остальные твои органы. На самом деле я вернулся, чтобы покончить с тобой навсегда. Сосари, бросаю технологию ему под ноги. Ты что-то бросил рядом со мной? Ха, неужели думаешь, что хоть одна из твоих дрянных игрушек способна мне повредить? Мое тело совершенное. Конечно, ты прав. Чакры огня на пальце провожу по плащу, заранее смазанному химическим реагентом. Плащ моментально вспыхивает, как спичка. Твое тело выстоит. Ты, нет. Взрыв черного льда. Сосари был мгновенно поглощен, как находящийся в эпицентре. Лед продолжает разрастаться с бешеной скоростью. Закутаться в огненное одеяло. Открыть врата. Игнорировать боль. Рывок. Недостаточно быстро. Ледяной яд касается спины. Огонь спасает от моментальной заморозки. Сбросить плащ. Еще один рывок. Еще. Еще. Только отбежав в самый дальний угол квартала, когда бежать больше некуда, я наконец-то останавливаюсь и оглядываюсь назад. Холод проходит вдоль хребтов. Передо мной башня черного льда, что разрослась почти на весь район. Все учихи-безумцы, с легкой усмешкой Табирама наблюдал то же, что и я. Кхех, с кашлем выходит сгусток крови. Больше не могу стоять на ногах, тянуть нельзя. Выполняю технику призыва. Бет сама, воскликнула мышка. У вас все лицо синее и местами корка льда. У меня бывало и хуже. Стараюсь улыбнуться, но губы тут же начинают трескаться и болеть. Пожалуйста, вызови Карин. Нет, смотрю на барьер, что начал мерцать, вот-вот рухнет. Не хочу проходить процедуру допроса. Лучше передай весточку в особняк, чтобы меня призвали туда. Я мигом. Мышка ушла обратным призывом. Плюхаюсь на деревянный порожек дома бабули Нари. Как давно я здесь не был. Теперь ты наконец-то понял, что значит творить. Сенси завороженно рассматривал гигантские шипы черного льда посреди клана Учиха. Да, ты умен, Саски. Я говорил правду. Если бы ты родился в мое время, я бы взял тебя в личные ученики. Если тебе дать ядро идеи, то ты раскусишь его и улучшишь. Но этого недостаточно. Ты просил меня научить невозможному. Как создавать, как придумать новое. А для этого нужна гибкость ума и щепотка безумия. Ты бы мог умереть здесь, но вместо этого разобрал перчатки, подключил мотор к ледяной бомбе, разогнал кристаллики и добавил собственную волю. Ты сделал невозможное. Каково тебе? Это было захватывающе. Хех, губы опять заболели от растяжения. Вообще-то я опасался, что меня заморозит вместе с Сосари. Никогда ты победил, мальчик. А тот момент, тот прекрасный момент, когда избавился от своего жестокого представления о том, что возможно, когда больше нечего было делать, кроме как выйти за грани всего, чему ты научился, когда ты перестал быть жалким подражателем и стал исследователем разума. Как тебе это? Это придает сил. Смотрю на мою копию, зажатую во льдах. Именно, так и должно быть. В невозможном заключается сила. Представь себе древних, которые должны были создать что-то новое, и они не могли опираться на опыт предшественников. Им приходилось создавать, им приходилось отходить от косности мышления, и когда у них это получалось, остальные следовали за ними. Выйти за рамки возможного, вот мое четвертое испытание. Ты прошел его, Саски, теперь ты способен творить чудеса. Призрак Табирамы растворяется в пустоте. Он всегда мог самостоятельно отменить технику, но не делал этого, чтобы научить главному. Спасибо, Сенси, я никогда не забуду урок. Эпилог 1. Время. Через секунду после исчезновения Саски. Место. Поглощенный льдом квартал Учиха. Возле эпицентра взрыва открылась пространственная воронка, оттуда вышел мужчина в оранжевой маске. Уф, мой пустоголовый друг, это должно быть неприятно. Рука в перчатке прошлась по глыбе черного льда напротив замороженного. Летучая мышь победила скорпиона. Ты не можешь ответить, хотя уверен, что ты жив и можешь слышать. Твой барьер мерцает. Да все никак не отключится. Ты поддерживаешь в нем жизнь на расстоянии. А во, как покраснел. Это ты так засмущался, Сосари, или включил мотор на максимум? Тоби наблюдал, как замороженный начал приобретать цвет нагретого металла. Черный лед так легко не поддается. Да, наш мышонок способен удивить. Уверен, ты бы смог выбраться, пока вонючки из Канахи играются с барьером. Только я не собираюсь давать тебе шанс на выживание. В руке Тоби появился черный штырь. Сосари поднял температуру еще выше. Мне правда понравилось наше сотрудничество. Было весело. Первая часть спектакля так вообще супер. С пони было бы еще лучше, но и так сойдет. Буду ходить под впечатлением еще несколько дней. А потом ты скатился, маэстро. Серьезно, какой Учиха Саске V2.0? Просто представь, что было бы, если ты сегодня победил. Хорошенько представь, восстановить клан, красавица-жена, должность капитана полиции, скукота. Может быть, твои шестеренки в голове окончательно заржавеют и ты сам решишь стать героем. Робот Саске с механизированными родителями в помощниках. Это могло бы быть интересно. Но вот в чем проблема, в лучшем случае ты станешь Саске, который умер сегодня, а не тем, которым он станет завтра. Понимаешь меня, открою тебе секрет, наш мир умирает, осталось совсем немного веселых дней и так мало с кем можно их провести, я не могу отдать тебе еще не созревшего Саске, черный штырь был направлен на сердечник Сосари, на самом деле, за полтора месяца нашей дружбы я стал понимать тебя как никто другой, смерть родителей на тебя сильно повлияла, ты пошел в кукловоды не только из-за семейного ремесла, еще до освоения чакры нити ты стал видеть в людях марионеток, видеть ниточки их жизни, знать за какую дернуть для нужного эффекта, или как отрезать. Наверняка, в какой-то момент ты захотел поплакать, заперся в самой темной комнате, чтобы никто не видел и не смеялся. Пытаешься, вспоминаешь самые грустные моменты жизни, а не можешь выдавить и слезинки. А потом щелк и ты уже режешь себя или какого-то незнакомца, разбрасывая кровь и кишки повсюду. Ты не можешь заниматься сексом без ощущения, что трахаешь труп. Именно поэтому ты превратил себя в куклу, ведь разницы никакой. Я отлично тебя понимаю, ведь и сам внутри пустой. Тоби расстегнул верхние пуговицы плаща, показывая, что половину тела и сердца у него состоят из белой массы. Вот почему ты так заинтересовался Саске. Ведь он снова научил тебя чувствовать. Став им, ты вновь ощутил себя живым. Я мечтаю об этом больше всего на свете и верю, что Саске своим доведенным до безумия порядком совершит со мной такое же чудо. Но он еще не готов к встрече со мной. Слишком слаб. Но ты, Сосари, отточил его разум. Помог стать сильнее. Я тебе благодарен. Штырь пробивает лед и сердцевину, из которой начинает течь кровь. Ты этого еще не знаешь, Сосари. Но этой ночью Скорпион смог отравить сердце летучей мыши. Эпилог 2. Время. Через два дня после произошедшего. Место. Арендованный домик. На втором этаже в кресле находится юный мастер в домашнем халате. Тело его, после лечения от доктора Карин, было полностью здорово. Но не психологическое состояние. С отстраненным выражением рассматривает собственноручно нарисованную картину семьи Учиха. Уже три часа не меняя позы. Юный мастер, в кабинет зашел Какаши с подносом ароматного чая и блинчиков. Вы пропустили завтрак. Я же говорил, что не голодный, отвечаю, не отвлекаясь от созерцания. То же самое вы говорили вчера на ужин и на обед, поставил поднос на стол, ножом и вилкой нарезает блинчики. Не вынуждайте меня кормить вас, угрожающе. Потряс перед моим носом вилкой с кусочком покрытым сиропом. Ладно, принимаю поднос на колени, проглатываю кусочек, но Какаши не уходит. Решил остаться, пока я не съем все. Приходила Хокаге. Хотела расспросить о случившемся. И что ты? Делаю глоток душистого чая. Сказал, что ничего не знаю, а у вас нет дома. Спасибо, Какаши. Следующий кусочек пошел охотнее. Правильно говорят, что пища становится вкуснее в компании. А друга лучше Какаши у меня нет. Удалось за чашкой чая на кухне немного разговорить ее помощницу Шизуне. Хитро подмигнул мне. Бывших шпионов не бывает. У Канахи ничего нет, кроме куклы, похожей на вас. Неживая, вероятно, лед пробил сердечник. Что это и откуда кукла взялась, им неизвестно. Еще вроде как слышали ваше имя, но уверенными быть не могут. Ваша броня с напылением мешала сенсорам, так что они не могут точно подтвердить ваше участие в произошедшем. Одни домыслы. Понятно, вновь возвращаюсь к механическому пережевыванию пищи. Если вы так переживаете из-за того, что Сосари сделал с телами ваших родителей, он ничего не сделал. Сосари блефовал. Эти марионетки были сделаны не из моих родителей. Это все искусная подделка. Удалось провести экспертизу, и это тоже. Я захватил несколько биологических фрагментов со сломанных марионеток. Они мои дальние родственники. Но есть и другая причина. Я еще во время схватки это осознал. Делаю глоток чая. Мой брат, он ни за что не оставил бы Канахиширинган родителей. Тогда почему вы не выходите из кабинета? Что еще произошло в схватке с Сасари? Мангёки. У моего отца был Мангёки Шаринган. Я проверил хроники. К концу третьей войны у отца резко возрос уровень чакры. Это отметили его сослуживцы. Его эффективность на поле боя возросла. Тогда же он получил свое прозвище. Но вместе с Мангёки идет не только сила, но и одержимость, граничащая с безумием. Какая-то идея должна была засесть в его голове. Идея, что способна толкнуть на безрассудный шаг. Вновь смотрю на картину. В глаза отца, в глаза брата. Итачи мог написать в последнем отчете Анбу правду. После войны отец мог быть уверен, что это из-за политики старика третьего умер на поле боя дорогой ему человек. Отец мог считать, что будь он Хокаге, то кардинально изменит порядок. Повести всего один клан против всей Канахи, это в духе безумия Мангёки, умереть в попытке добиться цели. Отец мог навязать клану свою волю, а мама, как хорошая жена, обязана поддерживать своего мужа. Ты понимаешь, что это значит, Какаши? Итачи был прав. Что бы Сасари не наговорил вам, это не повод терять веру в родителей. Он ничего не говорил, только дал подсказку. Но, спасибо, я закончил, отставляю пустой поднос. Передай, чтобы меня не беспокоили. Какаши закрыл дверь, напоследок посмотрев на юного мастера. Как тот вновь неподвижно рассматривает картину. Как пытается выстроить логическую цепочку. Как вновь и вновь пытается оправдать родителей. И неизбежно падает. Примечание автора. 1. Авторское наблюдение, что при первом воскрешении первый и второй Хокаге были хилыми по сравнению со своим появлением на войне. Конечно, тогда мангака банально не продумал сюжет так далеко. Я же решил кинуть обоснуй, что мертвецы не хотели убивать своего ученика, вот Орочимару и не мог высвободить их полный потенциал. 2. Насчет прямого родства ГГ с Изуной. Вроде как по канону братишка Мадары умер совсем молодым от 14 до 17 лет, но тогда была дикая эпоха и размножались с началом работы половых органов. Также батя ГГ, если верить Нарутопедии, был совсем не мальчиком, на момент смерти ему было за полтинник. Так что, в теории Саске может быть правнуком Изуны, оттого и внешнее сходство. Но также я допускаю существование очередной новеллы, где заявляется, что Изуна не имел детей. Если вдруг такое есть, то пишите в комментариях, конечно, но вряд ли буду редактировать этот участок текста, ибо мне так нравится. 3. Всем нам известно, что Наруто до второго сезона не пользовался главной фишкой клонов – передачей памяти. Очевидно, что мангака придумал эту особенность позже, но фанаты часто изгаляются с обоснуем, обычно приписывая бредовые ментальные закладки, которые понижают интеллект. Хотя у одного буржуйского автора натыкался на забавную идею, что всю память клонов сжирал Кьюби из вредности. Я же решил добавить тему с рычагом. Волевым усилием решается, обычный клон или с передачей памяти. Почему Наруто сразу не воспользовался этой фишкой? Потому что не знал. В том самом свитке, что украл в первых сериях, могли не написать об этом, или читал невнимательно. 4. Вычитал на Нарутопедии, якобы Саске использует Чидори ранга А, Какаши использует Райкири ранга С, то есть, у него должно быть круче, но этого нет. В сериале нам вообще не показали разницу техник. Я же решил воспользоваться случаем и немного подкачать Какаши, но без роялей. Если вкратце, то с Райкири пользователь на мгновение становится молнией. По-моему, это достойно ранга С. Немного личного мнения. В оригинале мангака конкретно облажался с характерами братьев Учиха. Точнее с тем, как их моральный компас штормит между главами. Если с Итачи это еще не так сильно бросается в глаза, ибо на страницах появляется редко, то с Саске беда. Разница всего в несколько глав от «Я не убийца» до «О, Наруто», получая Чидори в морду. Если на чистоту, то мангака долго не мог определиться со злодейнутостью Саске, из-за чего получались такие нелепости. Уже значительно позже, ближе к финалу манги, добавил тему, что все Учихи-психи, так проще списать предыдущие сюжетные косяки. Увы, чтобы совсем не скатываться в параллельную вселенную, я не могу игнорировать это правило, зато могу расширить. Убираю биполярное расстройство, которым страдал Саске всю историю. Потому что это страшно, когда сегодня у тебя есть верный друг, завтра он знать тебя не хочет, а послезавтра набрасывается на тебя с ножом. Безумие Шарингана сохраняю, но под другим углом. Теперь есть только навязчивая идея, она же именуется одержимостью. То, от чего настоящий Учиха никогда не отступится – будет за это драться до конца, каким бы абсурдом и безумием это ни казалось. Это еще не отклоняется от канона. Просто вспомните, что Саски готов был убить Наруто, чтобы тот не мешал ему отдать собственное тело Орочимару. Психоз полный. По моему видению, в тот момент у Саски была одержимость убийством Итачи, и он готов был пойти на безумие для достижения цели. Чтобы немного смягчить углы, ввожу тему, что одержимости бывают всякими. Вон Кагами выбрал волю огня, со стороны даже казался адекватным. ГГ вообще выбрал детективные истории. А ведь вполне допустим Учиха, что одержим силой юностью, или сыром. Сейчас написал это и понял, что это немного напоминает паладинов из настольных игр. Те тоже получают силы своего божества только при соблюдении жестких правил и пытаясь соответствовать характеру. Вот и Учихи такие же. Хочешь шеринган и силу, изволь одержимым идеей стать. Но, не обязательно же быть банальным мстителем или гнаться за силой, кого критиковал Табирама. Есть столько интересных одержимостей. Загадками, сыром Ха-2, медициной, луной, выбор огромен. Как с безумием шерингана можно совместить что-то интереснее банальной жажды силы? Подобное я и сам пытаюсь показать, в каждой главе прослеживается одержимость ГГ детективными делами. Было бы классно, если кто-то написал свою историю об Учиха с такими правилами. Также я сохраняю фишку Бэтмена, ведь только психически нездоровый человек будет каждую ночь надевать костюм летучей мыши. Пусть это даже идет на благое дело, но это все равно одержимость. П.С. Бэтмен не убивает, за него это делают другие, шутка или нет, вместо эпилога. Примечание автора. На этом история заканчивается. Я просто понимаю, что она заворачивает все больше не туда. Также я понимаю, что за оставшийся месяц каникул я брал 3 месяца, чтобы отдохнуть от игры дьяволов. Никак не успею закончить историю. Не вижу смысла больше выжимать. Поэтому просто и без лишнего. Вместо эпилога. Это для всех, кто хочет узнать окончание истории. Расписывать подробнее дальше не имеет смысла. Но хотя бы расскажу общий план. Для каждой своей истории я пишу план от и до. Мелкие детали потом могут меняться, но начало, финал и общая суть всегда одна. В следующей главе ГГ должен был призвать Мадару в качестве наставника Тайдзюцу и Шарингана. Длинная дорога прошлого и нового поколения, обсуждение искусства войны, тактики и стратегии, истории мира и как на него повлиял клан Учиха. Мадара обучает Саске игре в шахматы, как аллюзия на ведение войны. Более мудрый Учиха будет настаивать, что без постоянной тактики, оценки противника прямо во время боя и даже психологического террора, вспоминаем, как Мадара понизил боевой дух объединенных армий, без всего этого Тайдзюцу ничем не будет отличаться от обычных техник. В первую очередь Мадара будет обучать искусству войны. Во время таких игр в шахматы учитель и ученик будут лучше понимать друг друга, детектив будет догадываться, что наставник мертв, но его дело, его идея, его план, какими бы они ни были, продолжают работать. Параллельно будут происходить загадочные убийства секты Джашина. В конце происходит битва против Хидана прокачанного Тоби. Бессмертный и неустающий мастер рукопашного боя. ГГ проявит себя, победив без Гендзюцу и Ниндзюцу. Мадара признает Саске достойным учеником и перед исчезновением обороняет странную фразу, что они еще встретятся и Саске нужно будет принять сторону. ГГ пополняет новым делом журнал детектива. Ах да, еще в этой главе ГГ изобретает растворитель, чтобы убрать мазню Итачи и прочитать весь текст с камня предков. В псарне обнаруживает возле камня воровку, загадочную девушку в маске и с шаринганом. Поймать и поговорить не удается. Это была их первая, но не последняя встреча. Короче, глава опять должна была получиться на 150 гзнаков. Потом ГГ по поддельной личностью и под техникой маски та, что использовалось для проникновения в траву, попадает в тюрьму, чтобы с заблокированной чакрой и без подмоги сбежать из самого охраняемого места. Это испытание его наставником Уу по скрытности и побегу из ловушек. Короче, здесь Саски проявит на максимум навыки договариваться с заключенными и охраной, делать инструменты окружающего мусора, взламывать замки, незаметно рыться в чужих карманах и скрываться у всех на виду. Проникнув в кабинет директора тюрьмы, происходит новая встреча с загадочной Учихой, в процессе потасовки даже без чакры и шарингана. После тренировок от Мадары ГГ стал грозным бойцом, снимает с нее маску, а там девушка один в один похожая на Саске. Ответов вновь не получает. В конце ГГ устраивает тюремный бунт и пока охрана мутузит заключенных, спокойно выходит наружу. Глава опять на 150 символов. Собственно, на этом три основные испытания – разум, сила и скрытность – пройдены. Остальные техники за 3 года изучаются за кадром. В процессе еще иногда будут встречи с кошкой с жаркими поцелуями, но без информации. Только немного задержусь на изучении синдзюцу под наставничеством королевы теней. В процессе ГГ превратится в менбыта, безмозглого человека летучая мышь, но возьмет себя под контроль. И будет встреча с Риби, путешествие с бесхвостым биджу. В процессе будут подниматься тяжелые темы, что потеря родителей – это лучшее, что могло произойти с Саске. Или, что настоящий мастер тьмы должен забирать у пострадавших всю боль и отдавать последние крохи света в своей черной душе. Это переплетается с философией оригинального Бэтмена. В конце должна была произойти рвущая душу катастрофа. В образовавшейся в сердце пустоте поселяется Риби и сливается с ГГ, создавая идеального джинчурики тьмы. Личность Саске доминирует, а Риби растворяется, добровольно отдавая свой аватар, уставая от жизни в бесконечной тьме, холоде и одиночестве. ГГ получает целую тьму новых способностей. Через 3 года происходит встреча братьев. ГГ создает костюм, что напоминает Бэтмена будущего, то есть с закрытым ртом и без плаща, но с крыльями для полета, с поясом ништяков. Итачи выбрасывает старый плащ Акацуки и показывает костюм собственного производства, стилизованного по ворону, тоже с крыльями. Короче, Итачи даром времени не терял, овладел синдзюцу, полетом бога грома и другими топовыми техниками. Больше никаких поддавков, как на прошлой встрече и в каноне. Но все трюки Итачи оказываются бесполезными против ГГ. Итачи будет сломлен физически и морально. Это абсолютная победа. В процессе раскрывается правда об уничтожении клана Учиха. Важное замечание. В клане было не больше 30 человек, и Саске был самым юным ребенком. Почему так? Потому что так сказал Тоби в аниме, и это мне нравится гораздо больше, чем глупая новелла, где Итачи младенцев резал. После войны и обретения Мангёки у Фугаку появилась одержимая идея стать Хокаге. Он видел, как умирает его друг ради обогащения администрации, видел, как старпер в инциденте Хьюга отдал своего гражданина, только бы не огрести лично. С каждым годом Фугаку все больше убеждался, что надо все менять, а сделать это возможно только при обретении власти. По плану Фугаку было высвободить Кьюби, взять Мангёки под контроль и поставить ультиматум. Хирузин делает сеппуку и передает мне шапку, или я ухожу с главным оружием селения, и враги, увидев слабость, уничтожают Коноху. Шанс получить желаемое всего 50%, но как и другие безумцы Мангёки, Фугаку готов умереть в попытке получить желаемое. После следующим джинчурики должен был стать Саске, здесь обыгрывается, что Фугаку все-таки любил младшего сына. Остальные учихи должны были убедиться в смерти Хирузина и взять в заложники близких людей всех больших шишек, чтобы не пытались перечить новому Хокаге. Никто из учих не был против переворота, ибо Шаринган давит на сознание, Фугаку заражает своим безумием, и Мадара появляется на закрытых собраниях, говоря, что впишется в переворот. Отдельно за Микото, что была уверена, что у нее родились близнецы, но Коноха украла 2-го ребенка. Это ложь. Но из-за увеличенного количества молока, угнетения учих, материнского инстинкта и давления собственного Шарингана, Микото сама убедила себя в заговоре. Поэтому с превеликой радостью согласилась с идеей мужа поставить ублюдков на колени, в процессе мечтая содрать с них кожу и вернуть несуществующего ребенка. Шизофрения ГГ была подсказкой подсознания, пыталась напомнить, как в раннем детстве Микото иногда обращалась к Саске в женском роду или случайно покупала девчачьи куклы. Микото пыталась держать себя в руках, но ее сумасшествие иногда просачивалось наружу. Итачи знал о планах отца, и ему это не нравилось. Не нравилось, что шанс на успех всего 50%. В другом исходе весь клан повесит, включая драгоценного братика. Безумием Мангёки Итачи была забота о Саске. Любовь к Коноха была только в предсмертной просьбе Шисуи и со временем выветрилась. Итачи никто не приказывал и не ставил ультиматум, как в тупой новелле. В моей интерпретации это самодостаточная личность. Итачи сам решил, что безумный клан должен умереть ради выживания братика. Сам заручился поддержкой Данза, ибо знал, что размазня Хирузин будет тянуть до последнего и польется кровь. Сам договорился о помощи Мадары, ибо выяснил его личность и смог предложить безумцу прикол смешнее. Итачи обезумел в попытке сделать любимого братика живым и сильным, ведь в мире убийц первое невозможно без второго. Да, это Итачи стоял за дезертирством Саске Карачимару. Итачи хотел пожертвовать свои глаза, чтобы сделать его сильнее. А еще планировалась крупная многоходовочка по обретению для Саскеринга Найкидалова Акацуки с целью передать десятихвостого любимому братику. ГГ начинает понимать старшего брата, что у него не было выбора. Безумный клан никак не переубедить, а всего через несколько месяцев Саски начнут приглашать на закрытые собрания и обратного пути не будет. Коноха еще может оставить у себя мальчика, что обвиняет во всем брата, но не мстителя со счетами к администрации. Опять же не учитывается тупая новелла, где клан поделился на два лагеря за и против. По словам Тоби, весь клан был за переворот, кроме ничего не знающего малыша Саски. Это как-то логичнее и не делает из Итачи идиота, который зачем-то резал родных, что были против восстания. ГГ понял брата, но не простил. В финале Итачи улыбается, ведь он сделал своего братика самым сильным шиноби на планете. Сейчас немного прервусь и добавлю собственных размышлений. Уже понятно, что новелла очень тупая. Там добрый дедушка Хирузин отдал приказ Итачи на ликвидацию клана. И зачем? Зачем заставлять сына убивать родителей? Только мучает мальчика и теряет лояльного шиноби. Еще тупее ее экранизация, где Фугаку не хотел переворота, но не мог приструнить активистов. И эта тряпка возглавляет клан? Да. Не, я понимаю, зачем была нужна новелла, чтобы показать детишкам, что Итачи жертва обстоятельств, ему приказали, он невиновен. Я это понимаю. Но до чего же его сделали тряпкой, а его еще в той же новелле назвали мудрым не по годам, что-то не видно. Нормальный пацан после получения приказа на ликвидацию семьи просто взял бы дорогих людей и свалил бы из гадюшника под названием Коноха. Как у действующего Анбу, у него были ходы и отступления. Чтобы не плодить тупость в фандоме, я и не учитываю новеллу, ибо ее явно писали на отъебись. Учитывались только слова Обито и воспоминания Саски. Даже добрая Микото, что вдруг начало жаждать крови, объясняется безумством Учиха, что мангака ввел позже. Так Итачи не выглядит бакланом, за что его постоянно поливают помоями. А еще я в работе проводил прямую аналогию между Итачи и Томасом Уэйном-младшим. В том комиксе родители Брюса были совсем не такими лапочками, как в каноне. Они подсели на азартные игры, баловались наркотиками и постоянно позорили семью перед журналистами. Старший сын это видел и понимал, что еще несколько лет и семья Уэйн будут бомжами или окажутся на дне реки с тазиком цемента за невозврат денег казино. Но больнее всего Томасу было больно от мысли, что также его любимый братик Брюс будет мертв. Этого он допустить не мог. Уже в 12 лет гений Томас провернул убийство родителей, все завернув под несчастный случай. Позже Томас вырос и возглавил Готэм. Хэппи-энд. Баклан Итачи из новеллы даже близко не соответствует этому уровню гениальности. А ведь на момент ликвидации ему тоже было 12 лет и считается, что шиноби взрослеют быстрее. Да, поэтому только манга-версия, благодаря пробелам в сюжете удалось частично поднять его на необходимый уровень. Возвращаясь к сюжету, в следующей главе ГГ с новыми навыками делает ловушку и наконец-то ловит загадочную Учиху. Больше не сдерживая чувств, у них происходит то самое. После, в постели, раскрывается правда. Она похожа не на Саске, а на Изуну. Буквально за сутки перед смертью Мадара оплодотворяет искусственно, ибо уже старпер, сильную кунайчи достойную выносить его потомство. В качестве резервного плана, если Тоби дурить начнет, родилась дочь, что удивительно похожа на своего давно мертвого дядю, генетическая редкость, но бывает. Это был сюжетный твист с моей стороны, чтобы подразнить читателя. Существует близнец Саски или нет, теперь могу признаться, не существует. Зато появилась дочь Мадары. Как уже понятно, девушка должна была стать смесью Талии Альгулы кошки. Роковая красотка, что способна за себя постоять, подставит плечо любимому, знает чего хочет и никогда не будет дамой в беде. С последними в каноне ужасные проблемы, процентов 50 не кунайчи, а принцессы, которых надо спасать. Об остальных 45% толком ничего не известно. А последние 5% уже похожи на волевые личности, но по тем возраст, или иным замужем, причинам не подходит в пару ГГ. Пришлось создавать оригинального персонажа. Также дополню, что подобрать ключик к сердцу Бэтмена, а соответственно и всех бесенинов, что от него произошли, очень сложно. Это не поведение типических попаданок в Сакуру, что начинают качаться как не в себя, а Саски такой замечает и говорит: «О, Сакура, ты тренируешься, я это уважаю, выходи за меня, не в силе дело». Было бы наоборот, и Саски женился бы на Конан, Цунади или Тирумимей. Чтобы получить место в черном сердце, нужно выполнить ряд требований. Бэтмен выбрал кошку за 1. Она пережила похожую травму. Маму кошки убил бандит в детстве на ее глазах. Примерно в 10 лет, когда это случилось, и у Брюса. Они понимают друг друга. 2. У нее схожие принципы. Кошка никогда не воровала у честных людей, только у бандитов и всяких пингвинов. 3. Она может сама за себя постоять. Бэтмен не держит возле себя слабаков, за исключением Альфреда, но даже его он прогнал через курсы самообороны. Потому что все слабаки рядом, это обуза и его слабое место. Очень красивая сцена была в комиксе, когда героев окружили бандиты, а главарь сбегает. Бэтмен замешкался, а кошка выпускает стальные когти и с улыбкой ему говорит: «Иди и возьми его, я сама здесь справлюсь». И она справилась. Вот об этом я и говорил. Если женщина не способна стать поддержкой, или еще хуже, ее нужно вечно спасать, то ей с темным рыцарем не по пути. 4. Кошка соответствует не только боевыми искусствами, но и разумом. Кошка образованная, с ней можно поговорить на многие темы, и она тоже гений. В 12 лет взломала сейф директора приюта и сбежала с деньгами. Директор был гнидой, так что оправдана. 5. Она не просто верная собачонка, что мечтает услужить своему хозяину. Кошка независимая. Она не только легко проживет без Бэтмена, но и легко назовет его мудаком, если тот перегибает палку. От нее можно ожидать полезного совета, без лживой лести, или страха высказать все прямо и в лицо. 6. Кошка женственная. В дневное время она носит платья и каблуки, всякие парфюмы с сережками для создания очарования. Потому что все мужчины хотят видеть с собой женщину, а не спецназовца в полном обмундировании. Это опять камень в огород попаданкам, что постоянно понтуются перед соски своей профессиональностью. Собственно, все эти пункты и немного больше я хотел внести в характер половинки ГГ. Потом по сюжету появляется Тоби. Он осознает, что силой ГГ уже не одолеть, планирует грандиозную шутку по сведению с ума, забирает свой шаринган. Тоби чешет языком о своей крутости и через секунду падает на землю. ГГ рассказывает, что давно знает, кто под маской и что ждал его появления. В шаринган Какаши был загнан химикат, как только Обито его имплантировал себе, то яд ударил в мозг, полностью сжигая всю чакру и вызывая отторжение белых клеток. Напоследок ГГ говорит, что Джокер всегда проигрывает, когда его личность определяют отсылка к некоторым комиксам. В следующей главе ГГ с любимой путешествуют по миру в течение полугода и зачищают все анклавы Акацуки. Также незаметно удается пробраться к статуе Гидамаза. Все трещит по швам, Нагата и Зицу в панике. Срабатывает экстренный план Мадары. Нагата, как под гипнозом, отдает свою жизнь за воскрешение Мадары. Как оказалось, Нагата пользовался Ринниганом не потому, что он такой крутой Узумаки, а истинный хозяин глаз просто ему разрешил погонять. Мадара знает, какой силы смог добиться его ученик, поэтому в прямую атаку не идет. Подкидывает еще пушечного мяса в плащах Акацуки, а сам за это время находит последних на планете драконов, заключает контракт и овладевает Синмадом. Начинается эпичная битва с элементами семейной драмы. По итогу, ГГ с возлюбленной одолевают легендарного шиноби. Из разговора выясняется, что у учителя и ученика одинаковые цели по изменению мира к лучшему, только методы разные. И тут срабатывает ружье выше. На статуе Гида захлопывается ловушка, отправляя Зицу в желудок синигами. Короче, благодаря словам Тоби, обнаружение приписки на камне предков и некоторым сведениям королевы теней, детектив выяснил, что Зицу никакая не воля учих, так ушлепок представился Мадаре, и план Луны преследует другие цели. В финальной главе все Акацуки уничтожены. Славу за победу над ними забирает Наруто и его объединенный отряд Джинчурики. Так обыгрывается первая глава и пророчество жаб, что Наруто спасет мир, ибо больше никто не будет воевать из-за страха получить сразу 9 биджу-бомб. ГГ для всего мира остается простым бизнесменом. Запускает спутники Учиха Энтерпрайз и выпускает первые в мире сотовые телефоны. С помощью них прослушивает всю планету. Все гнилые заговоры уничтожает заранее. Вот и получается, что Наруто публичная персона, яркое солнце, строит лучший мир. Саске остался во тьме и поддерживает истине. Ах да, Саске получает разрешение от Мадары жениться на его дочери. Хэппи-энд. Вот и все. Не самая моя лучшая работа, но я потратил на нее всего 2 месяца и приобрел бесценный опыт. Так я теперь знаю, что с кроссоверами нужно работать очень осторожно. В свое оправдание скажу, что по-другому эта задумка и не получилась бы. Тут либо давать ГГ полный пакет знаний Бэтмена и смотреть, как он будет выкручиваться. Если попаданецки ношный Бэтмен, то это позорище, такого в рукопашке даже Генин Рокли уделает, не открывая врата, а больше ни на что мужичок в костюме мыши не способен. Если комиксовый, то он за полгода построит спутники с дронами и уничтожит всех плохишей. Либо сделать то, что сделал я, натянуть правила ДЦ, чтобы сохранить какой-то дух супергероев. Мне казалось, что я успешно справляюсь, не беру темы с потолка. Та же воля или радиосвязь есть в мире Шиноби. Человек другого мировоззрения больше заостряет на них внимание, нежели аборигены. Как оказалось, моя идея была провальной. Читатели привыкли в Наруто к атмосфере феодальной Японии, а наличие галстуков или яичницы с беконом кажутся неуместными. Я учел свою ошибку. Даже если оно есть в каноне, но используется один раз, то брать это не стоит, чтобы сохранить атмосферу. Когда-нибудь я хочу написать историю шаблонного попаданца. Ну, знаете, как оно бывает. Обыкновенный студент без какой-либо изюминки попадает в тушку, просто бежит по канону, собирая плюшки и гарем. Не буду изобретать велосипед или думать, как сделать историю уникальной. Легко и быстро, вместо плана используя оригинал. Мне кажется, что это тоже будет бесценным опытом.